Паровоз прорывался к Москве буквально по трупам. Зомбаки кидались на рельсы, но если они рассчитывали своими трупами остановить прущего на всей скорости лязгающего стального монстра, вместо сердца у которого топка, вместо крови обжигающий пар, то они очень заблуждались. «С ветерком домчу!» Ксю отлично справлялась. Она изо всех сил старалась быть веселой, улыбалась даже. Но в глазах ее то и дело плескались слезы. Что ж, девчонку можно понять. Юная душа не покрылась еще толстым слоем пороховой копоти. Кому тут холодно? Мясник взялся кочегарить, и Ксю даже приходилось иногда удерживать, чтобы лишку не бросало, а то еще котел рванет к ядрене фене. В общем, зареченец вошел во вкус и на мозоли, натертые о лопату, внимания не обращал. Зато доктора очень нервировали те зомбаки, что, будучи проворнее своих сородичей, облепили паровоз и теперь ломали когти и пальцы, неистово желая добраться до людей, сокрытых под броней. А уж это сделать было весьма непросто, если не сказать невозможно. Ни одна тварь, ведомая слизнем, успеха в своих начинаниях не достигла. «Лезут и лезут, сволочи! Ненавижу!» Доктор ругался и сжимал кулаки, но отодрать задницу от пола и хоть что-то сделать не спешил. «И чего тут приборов наблюдения нету? Пару-тройку ТКНов пристроили бы, снятых с танков, и не мучились». Чтобы поберечь нервы арийца и для разминки, Фаза иногда брал лом, обнаруженный в кабине вместе с огнетушителем и ящиком с песком, и прочищал обзорные щели и бойницы от чужеродных конечностей. Ксю каждый раз при этом всхлипывала. Великан, сочувствуя ее скорби, виновато горбился. Мол, а я что, я ничего. Сам же он давно разучился оплакивать погибших боевых товарищей. Слишком много жмуров было, всех и не упомнишь. «Знаете, что получится, если скрестить слизня и ежа?» Гурбан затеял было рассказывать анекдоты, но пыл его быстро иссяк. Желающих посмеяться попросту не нашлось. Настроение у всех было не очень. Чем ближе к Москве, тем меньше становилось чистильщиков. Что же будет с ними в самом Остроге? Небось, подобные мысли посещали их всех. «Ну ни хрена себе!» Фаза в очередной раз прочистил обзорные щели, когда паровоз уже был на окраине Москвы. Над заброшенными кварталами города висела туча из птиц. Говорят, москвичи затеяли купол над городом. Чтобы свет проникал, а зомбаки нет. Положив лопату, которую он накидывал уголь в топку, мясник обнаружил, что сигареты закончились, и стал грустный-грустный. Трёп, конечно, но им явно сверху прикрываться надо. «Как же тогда нас пустят в Острог?» Ксю заботила их дальнейшая судьба, значит, она уже смирилась с утратой. Или почти смирилась. «Командир, мы по самую трубу в дерьме, то есть в зомбаках». «Не дрейфь, детка, прорвемся». Уж Фаза расстарался, чтобы поменьше паразитов привести в пункт назначения. Он даже хотел выйти наружу, но Гурбан запретил. Сказал, что избавиться от всех зомбаков не получится, а рисковать жизнью понапрасну он никому не позволит. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром...» Командир чистильщиков смотрел на развалины, скользящие мимо, и под нос себе проговаривал стихи, заученные в детстве. Далеко не весь город стал Острогом. Значительная часть его, состоящая в основном из разрушенных зданий, как и в Харькове, бои здесь шли нешуточные, была отдана зомбакам. Лишь центр Москвы по Садовому кольцу обнесли стеной, переградив реку толстыми стальными решетками, которые до сих пор были не по зубам ни одному зомбозверю, человеку и рыбе. А для того, чтобы принимать Острог на колесах, москвичи возвели эдакий аппендикс-шлюз, приспособив под это дело часть Курского вокзала. «Стена впереди ничуть не ниже Харьковской!» Ксю присвистнула, глядя в смотровые щели. Она сбавила ход, и теперь паровоз едва плелся. Приближаясь с каждой секундой, стена впечатляла все сильнее. Бетонные плиты, целые вагоны в основании, залитые цементом кирпичные груды, автомобили, пробитые сваями, стальная обвязка где можно. Гурбан оторвался от бинокля. Местные потрудились на славу, чтобы защитить свой острог от нежеланных гостей. Взвыли сирены. Это дозорные заметили паровоз и дали знать, что видят, готовы к встрече. Медленно раздвинулись ворота, сваренные из разновеликих листов стали. Паровоз запустили в громадный шлюз, после чего ворота с безбожным скрипом закрылись. «А как потом из шлюза?» – заинтересовался доктор, то и дело оглаживая свою скандинавскую бороду. Нервничал он так. «Сдать назад?» – предположила Ксю. «А там ветки всякие, свободные стрелки». Вспыхнули трижды и погасли прожекторы в дальнем конце шлюза, где располагался выход, к которому вел коридор, сделанный из столбов и колючей проволоки, под током. О высоком напряжении сообщали таблички-треугольники с черепами и молниями. Ксю остановила паровоз и как-то оплыла сразу, что ли. Всю дорогу она была в напряжении, впервые все же водила подобного рода машину, а тут расслабилась. Все закончилось, теперь с нее взятки гладкие. «Ах, если бы закончилось!» «Теперь чего?» – не унимался доктор. «Ничего». Гурбан выглянул сначала в одну смотровую щель, потом с другой стороны кабины. «Ждем, не выходим, нас позовут. Тут смотрю, поверху пулеметные площадки и парочку АГСов вижу. Если без особого приглашения пойдем, нас вмиг завалят всех. А, вот, кстати, и встречающие». К паровозу, рассредоточившись, выдвинулись десятка три человек в зеленых ОЗК. Вооружены они были огнеметами и калашами. У одного Гурбан заметил СВДшку. Кое-кого из зеленых с огнеметами очень заинтересовала нижняя часть паровоза. Они врубили свои горелки и очень активно принялись обжигать колеса и днище. Небось, потому что в кабине имелись огнетушители и ящик с песком. Остальные парни в ОЗК прикрывали коллег от любого возможного нападения. Пулеметчики, надо понимать, тоже не в нарды играли. Но просто-таки изнывали от желания жахнуть разок-другой. «Пожарнички, блин. Типа, а вдруг какая тварь там спряталась?» – хмыкнул доктор. Лицо его освещали всполохи пламени снаружи. 4,5 сотни по Фаренгейту. Ёлы! Его сарказм оказался неуместным. Горящая рысь кинулась на огнеметчика ее поджегшего. Тварь срезали очередью, но она таки умудрилась зацепить лапой шлем маску противогаза, разорвав ее вместе с хоботом в клочья. Сам же огнеметчик отделался легким испугом и парой небольших царапин, которым суждено стать мужественными шрамами. Девушки просто млеют от таких отметин. Гурбан хмыкнул. «Раньше в таком случае говорили, в рубашке родился. А сейчас?» «А сейчас, говорят, в каске», — отозвался Фаза. Он тоже наблюдал за тем, что творится снаружи. «Потому что голову прикрывать надо. Слизни не за живот кусают». Разговоры в паровозе нарушил настойчивый стук в дверь. «Эй, внутри! Долго там прохлаждаться будете? Или вас подогреть надо? Мы это запросто!» Отодвинувшись от смотровой щели, Фаза направил на дверь автомат. Мясник подобрался, Ксю ощерилась, сняв пистолет с предохранителя. Доктор украдкой выглянул наружу и покачал головой. Обложили, не прорваться. А иначе и быть не могло. «Не стрелять, на провокации не поддаваться!» Гурбан каждому чистильщику посмотрел в глаза. «Выходим из паровоза по очереди». Когда командир замолчал, Фаза крикнул так, что его услышали даже на пулеметных площадках. «Осторожно! Двери открываются!» Спускаться по раскаленной пламенем лестнице, да под прицелами, было не очень так комфортно, но что поделаешь. Таковы местные порядки. Лица москвичей скрывали противогазы, сквозь окуляры которых виднелись настороженные прищуры. «А ничего, опасаются газовой атаки?» – хохотнул доктор, который все еще был на взводе. «Я бы с радостью, мне только пожрать хорошенько надо». «Или боятся радиоактивной пыли», – поддержал его Фаза. «Так этого добра на нас хватает после Орлата». Гурбан неодобрительно покачал головой. «Два клоуна, блин. А ну как зеленые не оценят их юмор. Из чистильщиков вмиг сделают 5 порций шашлыка без кетчупа и лаваша».